383. Июнь, 24. Творческое воображение является одним из величайших атрибутов духа. В той или иной степени им обладают все люди. У писателей, художников, поэтов и работников творческого труда оно развито особенно сильно. Истинное творчество обычно не идет проторенными дорогами, оно творит своими путями. Цепь причин и следствий движется в будущее по принятому ранее направлению, и только творческое воображение может это направление изменить и установить новые причины, рождающие новые следствия вне зависимости от старых. С исхоженной или изъезженной колеи оно может свернуть и проложить свою совершенно новую. Все посланники света были такими новаторами. Они давали человечеству новые пути, новые возможности, новое положение или отправные точки для мышления. Эта новизна обычно укладывалась в формулу «заповедь новую даю вам». Не в нарушение основ и космических законов приносили они людям новую заповедь, но как новый аспект космической истины, соответствующей ступени эволюции, достигнутой человечеством или народом, которому давалось новое учение жизни. При осознании беспредельности, ее богатства и многообразия нельзя ограничить ее пониманием от сегодняшнего дня. Сознание должно быть открытым и готовым для восприятия нового подхода и принятия новых углов зрения на окружающий человека мир. Законы его неизменны, но понимание их зависит от ступеней развития постигающего их сознания. Но только свобода светоносного воображения позволяет творить новое небо и новую землю. Мир старый идет исхоженными путями крови, насилий, войн, жестокости и человека-ненавистничества. Мир новый творит новые пути, помогает творить их воображение. И каждого устремленного к свету духа тоже ведет воображение, ведет к новым нахождениям, поискам и утверждению того, чего нет, но что суждено человеку. Обычный человек подчиняется необходимости плотной, считая ее неизбежной. Но тот, кто вооружен силою творческого воображения, поднимается духом над нею и творит свое будущее вне зависимости от плотных условий, их побеждая огненной силой воображения. Бороться с плотными условиями, пытаясь сокрушить их вовне, равносильно борьбе с ветряными мельницами. Но побеждая и преодолевая себя, приводит победитель в движение огненные рычаги психической энергии и силою творческого воображения мощно творит. Давно сказано, тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Прозрение, всужденное человечеству, светоносное будущее, совершается при помощи огненной силы воображения, и достигнуто оно будет силой его. Победа достигается силой духа, но вдохновляется и нагнетается эта сила воображением творческим.